Глава 4. Пухляк. Мне казалось, что пары дней достаточно, потому что я стоял на беговых лыжах лет с 4. Я же родился в Вологодской области. Нас из чрева матери вынимают готовыми к жизни. Все младенцы вооружены безударной О, умением отличить настоящее молоко от того, что обычно весь мир называет молоком, и лыжным комплектом. Да-да, бытует ошибочное мнение, что люди могут рождаться только головой или попой вперед. Но вологодские рождаются лыжами наружу. Маленького вологжанина не шлепают по попе, а ставят на классику, показывают картинку с изображенной на ней курицей и говорят: «Это корова». И едва родившийся вологжанин кричит не от боли, не от раскрывшихся легких и даже не от того, что лыжи длинные и тяжелые с креплениями автоматами вместо ручных, а от обмана. Мы не терпим нечестности, и если перед нами корова, то и называть ее следует коровой. И вот кабинка подъемника слегка покачивается на ветру, рядом Мила, которая вообще-то катается на доске, но тут взяла и лыжи, чтобы подучить меня. Из динамика раздается идиотская и прилипчивая песня: «Ты мной не владеешь, не пытайся меня привязать к себе, потому что я не останусь с тобой». Безголосая американская певичка из далеких 60-х все ноет о своей независимости, а я, наоборот, хочу привязаться. Мила выдала мне какие-то старые лыжи, чуть короче нужного, но тебе так даже легче будет. 2 дня учебы, первые соскребания с Эльбруса, от гора Баши, падение и обретение твердости в ногах, врезающихся кантами в лед нижнего участка трассы. Незримое ощущение постоянной опасности. Камни на трассу попадают, верно, сверху. Спасатели постоянно по 5 раз на дню везут люльку с очередным переломанным вниз. Горы напротив то заволакивает облаками, то мгновенно расчищает от них. К утру 3-го дня ноги уже не ходят. Закисли и икры, и бедра. «Ты как?» — спрашивает Мила, с подозрением косясь на то, как я с трудом натягиваю штаны. По-детски, лежа, одними руками, с заметным сопением. «Отлично. Сегодня ночигет?» Делано молодцевато, и резко вскакиваю я. «Может, день отдыха?» Это означает, что надо встретить толпу ее друзей, которые приедут днем, и ничего не делать вместе с ними. Ну уж нет. Мы приехали кататься, и каждый день это траты. Покорю склон на одном скряжничестве, иных сил все равно нет. На скрипящем, ржавом и неимоверно медленном подъемнике, главная цель которого – последовательно испугать неокрепшего новичка, а потом заморозить его до отупения, до отключения чувства самосохранения, попадаем на 2-ю станцию, к легендарному кафе «Ай». Валит снег, и Мила восторженно изрекает: «Пухляк». В этом легковесном слове, да и в его английском аналоге «паудер», не видится ничего ужасающего. Напротив. «Пухляк», она произносит со сладким ожиданием в голосе. Не обсуждая и не договариваясь ни о чем с Милой, я сразу топаю в кафе, чтобы разогреть застывшую кровь глинтвейном. Мила любуется ущельем и рассказывает о песнях Висбора, ставит домбайский вальс. Запоминаю строчки: «Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край». Образец типичного бардовского стихоплетства, мурлыканье школьных глагольных рифм под 3 аккорда. Однако не лишенное злого пророчества. Забыть этот день я не сумею. Чигет трудно сравнить с другим горнолыжным курортом. Собственно, это и не курорт, а гора с подъемником, на которой никогда не чистят трассы. После Эльбруса предугадать такое я не мог. Меня немного напрягали повсеместно продаваемые наклейки и магниты с надписью «Чигет в Европе круче нет». Но в этом виделась скорее туристическая бравада, чем угроза жизни. А между тем Чигет оказался и правда настолько крут, что просто не изобрели оборудование, которое может работать на этих уклонах, поэтому его и не чистят. Также оказалось, что въезжать на пухляк, когда ты на коротких узких лыжах, попросту опасно. Лыжи проваливаются, и контролировать их совершенно невозможно. Это приблизительно как ходить по вязкому травяному наросту в болоте. Мила наверху, кратко, раза в 3 меньше уделив времени, чем Висбору, разъяснила: «Ты садись назад, на пятки». Это вступило в прямое противоречие с моим 2-дневным курсом молодого бойца, где мне объяснялось, что стойка для катания с полусогнутыми коленями, а голень должна упираться в язычок ботинка, всю массу тела загружая вперед на носки. И контроль скорости возможен ровно тогда, когда есть контроль носка. Кое-как, траверсами, сильно отставая от спускающейся рядом, улюлюкающей и верещащей от удовольствия толпы досочников, вслед за Милой я доскребся через непредсказуемый рельеф и торчащие отовсюду камни до леса, который казался спасением. Ну не может в лесу быть так же круто. Там, поглядев вниз, я почувствовал, как тянет в яйцах. Просека падает куда-то вперед так, что конца ее не видно. Бугры, которые на вершине горы на гольце обдувались ветрами и как-то выравнивались, здесь попросту обрастают снегом и становятся огромными, в метр высотой. И их вершины отстоят друг от друга метра на полтора. То есть, как только один бугор сходил на нет, тут же начинался следующий. Между буграми под снегом предчувствовались впадины неизвестной глубины. Хорошо еще, что, несмотря на обильнейший снегопад, трасса была уже подраскатана и растаскана теми, улюлюкающими, и пухляка было не так много. Мила лучилась от счастья, лучилась от самого снега, а я нервно курил и думал, как же выйти из положения. Идти наверх было бы долго, второй станции канатки уже даже не видно, так крут подъем. Ехать вниз – это испытание сродни смертельной битве. Но Мила уже включила камеру, установленную на шлеме, прыжком развернула борт и отправилась вниз, мягко лавируя по колдобинам. Я постарался не отстать, но, преодолевая бугры на неуправляемых коротких лыжах, стараясь достать носки из снега, это скорее эквилибристика, чем катание. По сути, во время движения ты должен выбрать одну из двух возможностей – управляемость в поворотах или шанс не закопаться и не воткнуться носками. Я выбрал не закапываться. Оказалось, что это неизбежно приводит к бесконтрольному набору скорости. Ты не можешь повернуть, не можешь резать склон кантами и лишь радуешься поначалу, глядя на неутопающие, торчащие из снега носки лыж. А когда поднимаешь глаза, скорость уже такова, что дернуться вперед и встать в стойку невозможно. Ведь жопа отклячена, и ты просто летишь, обгоняя сноубордистов и ловя их испуганные взгляды. Летишь ровно до гребаной сосны, которая какого-то черта стоит прямо посреди склона. Встреча с сосной на скорости в какие-то 40 км в час не кажется катастрофой при описании. Но на деле темнеет в глазах, левая часть грудной клетки трещит так, что, кажется, звук разносится эхом по лесу. Хорошо, что сосна поглощает энергию движения, и хотя бы катиться кубарем вниз уже не надо. Глаза Милы надо мной, и они полны ужаса. «Господи, ты как? Ты влетел в два дерева, одно за другим?» «Узнаем сейчас». «Вставай». «Нет, сначала пощупаю». «Что пощупаешь?» «Вопрос один. Перелом это или ушиб?» Она не понимает, потому что видит только разбитый нос и залитое кровью лицо. Рядом с Милой возникают другие лица. «Все хорошо», — говорю. Лица сомневаются, но уплывают в снегопад. Пока я расстегиваю куртку и пересчитываю ребра, Мила успевает снять борт. «Ну, это ушиб, максимум трещины». Держась за сосну, встаю и вбиваю ботинки в лыжи, вытираю снегом лицо. На носу и щеке царапины, ничего страшного. Вниз я даже не соскребался, сползал. Мила, не меняя тревожного выражения лица, неспешно катила рядом. «А я чуть выше однажды в камни воткнулась. Помнишь, я тебе рассказывала, как пятку сломала?» Вспоминает она и ставит передо мной 100 чачи. Я курю и думаю о том, что каталка, видимо, для меня завершена. И, чтобы не выдать отчаяния, отворачиваю взгляд. Я на сегодня все. Откуда ни возьмись, берутся ее друзья, они приехали из Минвод. Все готовы к каталке, веселы. Каждый вспоминает, как он убрался. Из их диалога мне становится ясно, что они отряд самоубийц-неудачников. Один дропнул на камни в непроверенном месте и поломал колено, другой влетел в столб подъемника, катаясь по запрещенке, третья через сезон ломает предплечье, еще одну откапывали из лавины. Чего еще ожидать от людей, которые ходят по горам без карт? «Тебя проводить, родной?» Конечно, Мила собралась кататься со всеми. «Нет, я сам». Есть ряд вещей, которые трудно делать с отбитыми ребрами. Например, нагибаться. Но понятно это не сразу. Там, на поляне у кафе, я скинул лыжи и воткнул их в сугроб без особого труда. Наверное, еще работал адреналин. Когда я подкатил к отелю и отстегнул лыжи пятками, то внезапно понял, что не могу ни присесть, ни согнуться. Единственное, что вышло, встать на колени и, опершись на лыжи, подняться, тихонько выдыхая чистую боль. Встал, ощущая еще и редкое чувство преодоления, без примеси гордости. Поглядел вниз и чуть не заплакал, потому что палки я поднять забыл. Что ж, ощутил редкое чувство еще раз. Нужно сказать, что некоторые штуки лучше ощущать лишь однажды. Рентген, подтвержденный ушиб, душ, переодевание. Просыпаюсь в 7 утра от боли и хохота. В зале, снятом на всю орду дома, идет просмотр видео с GoPro Милы. На видео я, полулетя, полупадая по склону, влетаю в сосну. Комментарии и смех утихают, когда Мила подъезжает ко мне, и в кадре оказывается разбитое лицо. «Все хорошо», — говорю я сноубордистам, пришедшим на помощь. Снова взрыв хохота. «Все хорошо у него, охуеть!» — компания угорает. Мила оборачивается и видит меня. Я тоже улыбаюсь. Все-таки мое стремление сохранить лицо иногда переходит разумные рамки. «А это он что делает?» — спрашивает кто-то. «Смотрите, он ребра пересчитывает. Он сравнивает, сколько их с каждой стороны». Мила обнимает меня. «Больно», — шепчу я ей. «Но еще больнее чихать. Диафрагма во время чиха сжимается раз в 5, говорю я вам, а потом резко расправляется, и в подреберье будто разрывается петарда. В доме сквозняк. В некоторых комнатах окна продувает немного, но достаточно для тяги. А в гостиной, где и тусуются все, окно приходится открыть из-за духоты. Моя бедная диафрагма весь вечер упражняется, и давящая повязка ослабевает. Не могу заснуть. Немесил, Нурофен, 200 коньяка. Ни в одном глазу. Любое шевеление в полудреме, и ребра трещат. А Мила и ее компания орут, поют, бесят тем сильнее, чем более я осознаю себя неуместным. Я как старый дед, хотя я среди ровесников. Господи, где мои 50-летние приятели? Хочу к ним. Хочу в Сандуны. Хочу кряхтеть, пить квас или пердеть, развалясь на подушках с книжкой на диване. Хочу жаловаться на болячки. Все равно поднакрыло в последнее время. Экзема, теперь это отбивная вместо ребер, будет что рассказать в бане. Хочу на концерт балалаешника Архиповского. Утку с яблоком в жопе, плед, самогон. Сходить на рынок и купить всякой снеди на неделю, чтобы готовить раз в день и носа на улицу не показывать. Хочу секса, чтобы я снизу, не шелохнувшись, только лениво прихватывать то задницу, то титьки. Последняя мысль стягивает сварливого раненого деда с кровати. Опять бреду в гостиную, из которой разносится блеяние. 8 человек в среднем 27 лет от роду блеют. Бе-е-е. Мила не блеет. Но я уже не впервые замечаю, что она как будто, и это, видимо, неизбежно, тупеет в этой компании. Моя богиня меняет свою царственную улыбку на странную, будто надетую сверху на лицо ухмылку, которая обозначает своего рода идиотию неясного происхождения. Зачем же нужно блеять? Что может побудить это в Homo sapiens, проживших уже почти полжизни? Принюхался, думая засечь запах каннабиса, но вроде не пахнет. Оставил это неизвестным, оделся и пошел в дорогой отель неподалеку. Как знал, что там есть беруши. А там не только беруши. Там спа, тапочки и халат в комплекте, шведский стол и звукоизоляция. Покидал отель почти плача, будто лыжи уронил. Вернулся, решил помыться, но в душ очередь. Посрать — туда тоже очередь. «Куда ты ходил?» — спрашивает Мила, когда я зло захлопываю дверь в комнату. «За берушами». «А чего телефон не взял?» «О, точно, и телефон не взял. Мне кажется, я старый. Я хочу срать, спать, я воняю и болю, чихаю и мерзну. И вся эта хуйня мне не нравится. Я хочу срать, когда хочу, а не терпеть, пока какие-то овцы стоят в очереди передо мной». «Почему овцы?» «Потому что они блеяли. Это верный признак овцы. Да и выглядят некоторые...» «Ну зачем ты? У них просто воспоминания о Грузии». «Давай в отель переедем, а? Там шведский стол». «Но у нас тут оплачено». «Да пофиг. Тут не отдохнуть, особенно с этими ребрами». «Почему?» «Потому что нельзя отдохнуть там, где нельзя поспать и посрать в удобное время, и где какая-то сволочь все время открывает форточку». «И как ты себе это представляешь? Будем сюда ходить?» «Зачем?» «Ну, время проводить». «Ты и правда представляешь, что я буду сидеть и полвечера блеять? Ты думала, я так обычно отдыхаю?» «Тогда я одна буду из отеля сюда ходить?» «Нет. Мы приехали с тобой отдыхать. Вот и отдыхай со мной». «Но тут мои друзья». «И?» «Я вроде бы не настаивал, чтобы они были здесь». «Нельзя же не приходить, они как семья». «Да ну! А я, мать твою, кто тебе?» Мила задумалась. Я задумался еще крепче. Какая-то ниточка, связывавшая нас, натянулась и беззвучно лопнула. Черт его знает почему. Мила помолчала и нашла своеобразный способ дать мне поспать. Увела всех в какой-то кабак. И я действительно заснул. Утром Мила отказалась идти в отель на шведский стол, и пришлось со всей отарой направиться в какое-то, наверное, единственное во всем Баксанском ущелье хипстерское кафе, ненавистное хотя бы потому, что до него надо было идти через полтерскола. На выбор завтраки по настроению. Завтрак влюбленных, завтрак спортсмена, завтрак туриста, завтрак сноубордиста и так далее. Каждый завтрак – это омлет с разными начинками. Сосиски, какие-то бобы, овощи и прочее. Официант принимает заказы у всех, потом обращается ко мне. Выбрать невозможно. Я уже загадал шведский стол, где есть все. «Дайте мне завтрак очень злого человека», — шучу. Но он кивает, и моя потуга оказывается не напрасной. За те же деньги мне приносят завтрак, в котором есть всего помаленьку. Так случайно иногда встретишь гения в своей профессии, и тот официант был им. Днем я уехал из Терскола. Мне позвонил Грицун. Мила в это время была на горе. Немного волновалась по телефону, и мне едва удалось ее убедить, что я правда уезжаю по делам, и это срочно. Ничего срочного, конечно, не было. Позвонил Грицун. «Когда можешь в Красноярск?» «Да хоть сегодня, только я на Эльбрусе». Грицун оплатил и перемену рейса с Минвод до Москвы, и такси до Минвод. Речь шла о деле, за которое нам не стали бы платить, во всяком случае столько, сколько принято. Грицун скинул 20 тысяч, стандартную таксу за день, из своих. Сам он занимался делом на общественных началах и надеялся навести немного шороху в СМИ. Маленький городок, 1025-30 населения, который, я уверен, уже на следующий день после развала Союза выглядел так, будто его оставили войска при паническом бегстве, и это сказывается теперь на всем. На безнадежности во взглядах взрослых, на обреченной походке любого случайного прохожего, на пьянстве и загулах, на диком и случайном криминале, на унылом ассортименте магазина, на отчаянных и опасных играх детей, которые отрываются будто бы в последний раз и лезут в трансформаторы под напряжением, на трубы котельной и наспор перебегают оживленное шоссе перед грузовиками. Кому удастся как можно ближе перебежать, тот и победил. В этом городке жил себе железнодорожник Слава. Слава был женат, и супруга его вынашивала первенца. Вместе с сестрой Слава на кое-как скопленные деньги купил помещение, чтобы сдавать в аренду торгашам. Слава рассчитывал на эту ренту, тогда бы он смог наконец бросить работу и отправился бы путешествовать. Слава мечтал пожить в Грузии или в Сочи, на югах. Работа же ему разонравилась по причине объяснимой. За последний год он сбил, пусть и не по своей вине, маму с ребенком и мотоциклиста на переезде. Но мечты Славы в жизнь так и не воплотились. На помещение положил глаз местный авторитет, главный сборщик металлолома в округе, Сысоев. Известный в узких кругах как Сысой и почти повсеместно, но, конечно, за глаза, известный как Сися. Сися сначала пытался напугать железнодорожника Славу и его сестру, потом подал иск, понимая, что не те времена, и суды уже гораздо проще и эффективнее, чем подкарауливать на улице и ломать ноги. Сися был близок к победе, и помещение, одноэтажная халупа из кирпича 1968 года постройки и площадью 250 метров, вот-вот перешло бы к нему. Оставалось дождаться решения от давно знакомого Сисе судьи, бывшего мента, с которым Сисе был кентом еще в 90-х. Железнодорожник Слава, опечаленный таким ходом дел, разумеется, начал пить, представляя, что сбивать людей ему придется как минимум еще несколько лет, покуда не скопит на другое помещение. Пил он по любому поводу, в любое время и в самых ужасных компаниях, что закончилось увольнением. Беременная супруга Славы переносила его пьянство с трудом, и отношения их разладились, а когда он потерял работу, то и брак оказался на грани краха. От ухода Олесю удерживала только вера в то, что происходящее – последствия переживаний, что все это пройдет, когда и если дело со строением разрешится удачно для семьи. Однажды Слава в легком подпитии снял смазливую студентку местного техникума, приехавшую учиться из деревни. Он плеснул ей какого-то пойла, отвез в гаражи и там сделал то, что вряд ли бы помогло помириться с женой. Под утро все еще полупьяный Слава приполз домой, получил положенную порцию упреков и лег спать. Уже в полдень пришли полицейские. Его подозревали в покушении на убийство Сиси. Оказалось, что пока Слава развлекался с девицей в гаражах, кто-то подвесил растяжку на входную дверь участка Сиси. По замыслу злодея, Сися должен был подорваться, как только попытается открыть дверь. Но Сися отчего-то в урочное время из дома не вышел или не вошел, вышла его супруга, которая оторвала ногу и изрядно повредила туловище. Полицейские тут же допросили Сисю и составили список его врагов. В числе оных был и Слава. Менты, недолго думая, пробили биллинг каждого из врагов и выяснили, что Слава прямо перед взрывом, да и в момент взрыва, находился в этом же районе, что соответствовало правде. Гараж Славы располагался всего в 100 метрах от дома Сиси. Будучи приведенным на допрос, Слава ушел в отказ и ни слова не сказал о том, что у него есть алиби. Он верил, что его не могут упечь в тюрьму понапрасну, что найдется настоящий преступник. Ожидания его не оправдались. Славу стали колоть в СИЗО негуманными методами, то есть его попросту пытали. Связывали ласточкой, били, капали водой на темечко, и он подписал все, что ему дали. Следователей мало смущало, что Слава не мог собрать взрывное устройство и вообще мало был способен на убийство. Только в это время в деле появился порядочный адвокат, то есть Грицун. Он сделал все. Слава ушел в отказ от предыдущих показаний, рассказал об алиби, но на горе после пыток стал страдать потерей памяти и не мог вспомнить ни лица, ни имени девушки. Потому показания не возымели действия. Грицун не смог ее разыскать. Он потрудился и встретился с каждой студенткой того курса, но ни одна не призналась в том, что спала со Славой. Тогда Грицун сумел доказать, что у Славы поехала крыша, и так оно и было. Кроме потери памяти, от пыток у Славы развелись паранойя и клаустрофобия. Потом он вовсе попытался перегрызть себе вены. Зубами, потому что иного подходящего инструмента он не сыскал. Славу отправили в психушку, откуда он успешно сбежал и теперь находился в розыске. Я выслушал эту историю уже по пути из аэропорта в городок. «А как я с ним поговорю? Он же в бегах». «Мы переговорим с его родственниками, а с ним нет», — сказал Андрей. Встретившись с женой и сестрой Славы, я понял, что они знают, где он. Убедить их, что я не сдам его полиции и следователям, было невозможно, хотя бы потому, что меня такая утайка подводила под статью. Любая аргументация разбивалась недоверчивыми женщинами, поэтому я, чтобы усыпить их бдительность, изложил им свой план действий. В какие СМИ мы можем попасть, как именно и что нам это даст. Настоящий мой план, впрочем, был несколько иным. Я попросил Грицуна остаться на сутки и проследить за женщинами. Тот предсказуемо не захотел этого делать. Тогда я пригрозил, что найму кого-нибудь местного, ведь мне нужен был напарник, чтобы следить за двумя сразу, а это чревато. Резонно спросить, почему же я не думал, что менты должны были пойти ровно тем же путем? Ведь это так очевидно и легко, что и сами сестра с женой Славы не стали бы рисковать. Но я учел, что русский мент ленив, и ему, в общем-то, на все наплевать. И уже прошел год, и следователи не будут ничего делать, потому что сами уже поставили себе галочку. Вышло все ровно так, как я и думал. Супруга привела нас к гаражу. Опять. О, это русская тяга обживать гаражи. Она вошла с двумя пакетами, в которых угадывалась домашняя еда. Силуэты сутков, контейнеров и термосов просвечивали через полиэтилен. Мы с Грицуном обсудили, как будет лучше войти, в присутствии супруги или без нее. Решили, что лучше сделать это, пока она здесь. Для этого ее следовало поймать на выходе из гаража. Олеся отреагировала нервно, хоть и не стала бросаться с кулаками на нас, но что-то выговаривала Грицуну. Впрочем, я этого уже почти не слышал. Мне был интересен только Слава. Он сидел на старом продавленном диване посреди обычной по виду меблировки комнаты, которую представлял из себя гараж. Правда, окна в гараже не было. Вместо него огромная фотография березовой рощи, но не плакатная, а именно фотография большого формата, специально распечатанная на плотной бумаге. Плитка для готовки, огороженный туалет с душем, небольшой холодильник. Но вся эта ерунда не стоит описания. А вот Слава стоит. Гладко выбритый, подтянутый 30-летний человек в чистом простецком китайском спортивном костюме и укороченных для удобства валенках. Он будто был вставлен фоторедактором в этот интерьер. Он был чуть светлее всего, что его окружало. От старого буфета до недавно постеленного, невытертого совершенно линолеума. Я представился и тут же заявил, что хочу поговорить с ним с глазу на глаз. Олеся была против. Славе, которому деваться было некуда, который должен был испугаться и только и думать о том, сдам я ментам или нет, Славе было интересно. В конце концов, мы оказались с ним наедине, условившись с прочими, что я покину гараж уже затемно, пройду 3 километра вдоль трассы, которая расположена недалеко от гаражей, и поймаю машину от бордюра. «Я знаю о твоем положении. Я хочу помочь. Если ты выйдешь, мы успеем с журналистами записать твое интервью на видео. Мы разместим его везде, куда дотянемся. Пара хороших изданий точно опубликует материал». Всегда, когда не знаю, как вернее приступить к разговору, говорю коротко. «Им-то это зачем? Я обычный парень, не какой-то оппозиционный политик же». «Плевать, ты жертва, тебя пытали, и ты невиновен. И прости, но пытки, человек в бегах, все это актуально». «Меня снова примут». «Примут, но издеваться не смогут. А дальше ты разберешься с этим делом». «А дальше я буду сидеть. Или в строгаче, или в дурке». «Пытки — это актуально», — задумчиво проговорил Слава. «Меня там чуть не трахнули, а ты актуально». По тону, движению глаз в сторону и вниз, по повороту головы после этой фразы, по руке, оказавшейся на затылке и потирающей его, я понял, что это ничуть. Его там еще и трахнули. Отлично. Эта крайность делает историю шокирующей, броской, цепляющей неприятной. Я уже представлял себе, какими могут быть заголовки о насилии, сведении с ума, о преступном следствии. Оставалось раскачать его, чтобы он был готов раскрыться, выйти и говорить о самых жутких вещах подробно и под запись. Разумеется, Слава был не первым, кто не хотел обсуждать свой болезненный опыт. Потому следовало его поначалу заболтать, взять осадой, а не нахрапом. Я расспросил его о том, что мне было действительно любопытно. Каково это — сбивать людей, будучи машинистом? Первый раз я и не рассмотрел. Потом с дистанции сообщили. Сказали двое, мать и ребенок, девочка. Переходили. Кто его знает, почему не заметили? Там прямая, да и ночь, шум слышно. Я как-то и не брал на себя. А потом они начали сниться в деталях. Девочка в голубом свитере. Я просил у следователя фотографии с места, сказал, что видел ее в этом свитере, а он отказал. Даже не сказал, в голубом или не в голубом, но так посмотрел, как будто в голубом. Спросил о жене, как познакомились, в школе еще, о сестре, почему такая связь, рано ушли родители, сестра старшая и так далее и тому подобное, и множество неинтересных вопросов, ответы на которые, как плохое кино, предсказуемы и жалки. «Скажи, а почему ты не признался в интрижке?» Спустя час я сделал шаг к нужной ветке его истории. «Первое правило — про такие дела молчать. А сказать жене страшнее суда за покушение и нанесение тяжких телесных? Кто думал, что меня будут сажать? Ты ж сам понимаешь, что я на дурака не просек, что все серьезно. Потом этот адвокат по назначению. Придурок. Да неважно». Слава поднялся с дивана впервые и сцепил руки за спиной. «А Олеся как узнала, что ты изменил?» «На суде. И сам тогда же понял, что виноват. Перед ней виноват. И прилетело мне ровно за это. Мгновенная карма. Там даже по времени сходится. Ровно получилось, что я в этой девке был, когда взорвалось». Слава остановился напротив плаката с березами, как у окна, смотрелся в него, будто пытаясь найти что-то новое, изменившееся с того времени, когда он в последний раз разглядывал эту рощу. «Она все знает. Все, что со мной там делали. Знаешь, зачем я ей рассказал? Подробно потом, на свидании. Думал, так точно мне простит. Так от нее скроется, что я сам-то и виноват. Просто надо было, всего-то и надо было, не бухать, не трахаться с кем ни попадя. Удалось? Простила?» Кажется, она и не думала злиться. «Наши бабы так устроены. Твори, что хочешь, но если потом огреб как следует, как очистился. Потому что они признают Бога и наказывать хуже него не будут». Слава внезапно обернулся и посмотрел на меня, будто желая застать врасплох. «Да тебе насрать. Ты думаешь, как меня из гаража выкурить?» «Да», — брякнул я и понял, что уже Слава ведет этот разговор и что я уже погружен в него и думать забыл об осаде. «Так я тебе скажу, о чем бы я говорил в интервью. Вот об этом. О любви. Нет, об уроде внутри меня. Я этого урода тут как следует рассмотрел. Все время с ним один на один. И вот смотри, я сбежал, а Леся начинает сюда приходить. И тут до меня доходит. Я же у нее на шее повис. Навек, понимаешь? Как-то накатило на меня. И я ей признался, что манипулировал, когда рассказал, что со мной делали. Она и не поняла, о чем я. А мне стало стыдно, что она обречена в этот гараж раз в два дня годами ходить. И еще спрашивает меня, что тебе приготовить? Что мне, блядь, приготовить? Мне! Приходит и дает. Жри, ебись да спи. Сука. Невыносимо мне все это стало. Говорю ей, откажись от меня, уйди. Езжай к отцу в Анапу с ребенком, живите у моря. Или продай квартиру, купи в Грузии, в Батуми. Не знаю, почему там. Орал на нее, хули ты ходишь, избавься. Она «люблю», говорит. «Люблю». Уговорил ее съездить с мелким на море в отпуск. Думал, посмотрит она, как там жить, может, встретит кого и останется. Когда уезжал, я так и сказал, что, может, мужем меня и не считать. Слава расхаживал по гаражу туда-сюда. Ему надо было это кому-то сказать, кому-то, кроме жены. Как только она уехала, я на следующий день подумал, все, не вернется. И тут у меня кукуха опять начала съезжать. В башке одна мысль. К ней. Догнать, вернуть. Куда я без нее? Вышел из гаража, пришел на автобусную остановку. Думал, уеду. Но денег-то нет. Вернулся в гараж, а там сестра кормить приехала. Все поняла, заперла. Замок только снаружи. И вот сидел я, не жрал ничего, сох. Выл тут, плакал, как бездомный пес. Как, сука, последний человек. Но все опять началось потом. Вернулась. Вернулась, дура. Тебе не нравится эта жизнь. Тебе придется выйти. Если она уйдет или уедет, ты же опять за ней помчишься. Вот и я так подумал. И знаешь, что я сделал? Кончил в нее. Раз, два, три. Она сейчас беременна. Четвертый месяц. А знаешь зачем? Чтобы не ушла. Ты не один такой, многие так делают. Многие, сидящие в гараже, которых надо кормить? Она аборт хотела сделать. Запретил. Спросил, зачем вернулась, ведь шанс был. Говорит, мы ж семья. А если семья, то надо плодиться и размножаться, так? Понял? Она ребенка сюда приводит с папкой поиграть. Погулять с папой, понимаешь? Семья у нее. По гаражу с папой погулять приводит ребенка. Не будет сносить это все годами. Тут с двумя играть буду. Учить бриться и как сдачи давать. Такая вот жизнь будет. А почему? Раньше любила. Хули ходишь, спрашивал. Люблю, говорит. Теперь и я никуда, и ей никуда. И я уже вижу, что заебал ее, что она хотела аборт сделать. Забоялась. Снимки с УЗИ приносит, говно мое выносит, сосет мне, по-обычному-то врач ей запретил. Опять говоришь о том, насколько тебе надо выйти и изменить все это. Настаивал я. Ты еще не понял? Я тут как крыса. Пока в клетке есть пожрать, где посрать и кого трахать, крыса никуда не выйдет. Я такая крыса, что когда она три раза подряд ребенка приводила и оставить его ни с кем не могла, я орал на нее, потому что я без минета неделю. Слава не дал разрешения сделать запись, что вполне с его стороны разумно. Его можно было бы вычислить, и у меня мелькнула мысль специально подставить его, если получится достаточно материала, если как следует подготовиться и слить. Непрофессионально? Нет. Результат бы ему помог. Но я вышел из гаража, не добившись своего, и по сугробам пошел к шоссе. Включил Генделя, сюиту номер 4, HWV-437. Дело меня уже мало беспокоило, и все мысли были только о том, любит ли он ее и как он это сам понимает, и зовется ли вообще эта смесь страха, ревности, вины и последующей манипуляции затворника любовью? И может ли вообще такой зависимый, уже раз предавший человек, любить ту, которую предал? Через полтора года Славе все равно пришлось покинуть гараж, и все обернулось для него куда хуже того, что предлагал я. Когда у Олеси родился второй ребенок, весь их городок начал обсуждать, кто бы мог быть папашей. Зачесались даже местные менты, которые в два счета его разыскали. Они получили биллинги Олеси и увидели, что она часто ездит в соседний городок. Слава был признан вменяемым, то есть, по мнению судей, он будто бы выздоровел, сидячи в гараже, и отправился, окрепший в заточении, за решетку на 10 лет. Любопытно, что Сися, он же Сысой, сам выискал человека, который на него покушался и изуродовал его супругу. Медлить Сися не стал и расправился с врагом, но в спешке наследил и тоже сел. Слышал, что они в одной колонии со Славой. Я попросил Грицуна оставить меня на пару дней в Красноярске, потому что узнал, что там есть горнолыжный склон. А я все равно при пересадке с рейса на рейс остался с чехлом, в котором лежали короткие лыжи. Ребра все еще болели, но аккуратно кататься это уже не мешало. Я воспользовался случаем, чтобы поработать над техникой. Инструктор выслушал мою историю про прель-брусья, поглядел на мои лыжи и сказал, что брать новичка на чигет с такими огрызками в снегопад – это осознанная и продуманная попытка убийства. Единственное, что сбивало его с толку – зачем же мне тогда дали шлем? Мила звонила и рассказывала, что теперь все заказывают завтрак злого человека. Через 3 дня он появился в меню, но порцию уменьшили. Уже садясь в самолет, я выслал ей видео со своей каталки. 2 часа ежедневно с инструктором, плюс по полдня самостоятельно. И катание уже похоже на волевое, преднамеренное действие, а не на попытку зацепиться за склон, только чтобы уцелеть. Мила в ответ на мое видео спросила, почему я без шлема.